Глава 14. Она чуть не упала в открытый под ногами люк. Опустившись на корточки, девушка заглянула внутрь. В лунном свечении ей удалось разглядеть веревочную лестницу, уходившую в недра корабля. А еще снизу доносились голоса. Бессонница, любопытство, азарт сделали свое дело. В лесе взыграл дух авантюризма. Она приподняла юбку и полезла в люк. Аккуратно нащупывая канаты ступенек, она спустилась по лестнице в трюм. Впереди мерцал тусклый красноватый свет. Лисия пошла прямо на него, прислушиваясь. Похоже, она забрела в матросский кубрик. Экипаж еще не спал. Мужчины трепались промеж собой на сон грядущий, точно так же, как девчонки в обители. Вот только разговоры у них были вовсе не девичьи. «Не поверите, братцы!» Только я спустил в нее, как эта ненасытная тигрица опять на меня набросилась. У меня ясен пень не стоит, я уж перекурить собрался, а эта видимище ляхи-то раздвинула и трется об меня своей мохнаткой, да все к ладони подбирается. Норовит, чтобы я туда ей пальцем всунул. Куда деваться? Вставил сначала один, как в колодце потонул, второй вставил. Ну, вообще ни хрена не почувствовал. А она все мычит еще. Ну, я давай третий впендюривать. А потом, блять, мужики, вот не поверите, кулак в ее манде утоп, вот что твой поплавок, когда сом клюнул. Матросы разгоготались, как стадо коней. Лисия ни слова не поняла, лишь одно осознала. Разговор о том самом, что она видела между Хадресом и Риммой, о совокуплении. Но что конкретно описывал этот грубиян, осталось для девушки загадкой. Одна за другой до девушки доносились реплики, которых она тоже не понимала. Матросы бросали их грубым, скабрезным тоном. У Лисии промелькнуло в мыслях. А если спросить у Эрдена, что они обсуждали, как он отреагирует? Обсудив непристойную тему, матросы перешли к другой, к войне с государством Ксанду, южным соседом королевства Дайгар. Началась она лишь 3 месяца назад. До этого страны жили мирно уже много лет. «Дядька мой живет у самого приграничья», — рассказывал кто-то из невидимого лисьего угла. «Говорит, от беженцев спасу не стало. Сколько ж лет жили с ксандусами душа в душу, торговали, жениться не брезговали. Брат мой двоюродный как раз нашел себе тамошнюю, да к ней и уехал. Тесть, богатый купец, выделил им дом да прилавок на местном рынке. Жили не тужили, богатство нажили. А тут пришли наши орлы. И драпает теперь кузен обратно к отцу со всем нажитым скарбом. Тем, что на горбу смог уволочь, своем и жёнином. Свалится на шею братьям с женой и дитями. На детёв-то коситься наш люд будет, на полукровок. Война ж таки. Да все не так косится, как там. Все же не они наши поля топчут да дома громят, а мы их. Нам на них глядеть полегче, чем им на нас». «Спасу от этих беженцев не стало», — буркнул еще кто-то. «Понаехали. Чем раньше думали, когда с ксандусами якшались? И уж подавно женились». «Так кто ж знал, что война будет?» — ответил матрос, сидевший прямо под фонарем. «Не ссорились, ничего не делили. А тут господа магики воевать затеяли». «Милорд!» — повысил он голос. «А правду говорят, будто в Ксанду объявилась недобитая верховная ведьма. Будто лорд Верган туда войска направил, чтобы расчистить дорогу вам, чародеям. Упустил ее 17 лет назад, а теперь надеется добить, пока не обрела былую мощь». Стоя за наваленной кучкой такелажных деталей, Лисия видела лицо говорившего в алых бликах. Того, к кому он обращался, она не видела, но прекрасно понимала, кто это. Других милордов и чародеев на баркасе не было. «Эти слухи распускают ксандусы», — раздался небрежный голос Эрдена, — «в отместку за то, что его величество Гаспар отказал их королю в сватовстве к нашей принцессе Гералии. Верховный маг поймал ксандузского лазутчика и нашел у него смертельную отраву. Под пытками тот признался, что имел задание подсыпать ее нашему государю. Вот поэтому и началась война. А верховная ведьма мертва. Лорд Верган собственноручно убил ее в последней зачистке мятежных ведьм. Лисия ощутила укол разочарования. Вот бы верховная ведьма и правда была жива, пряталась в далеком Ксанду, набиралась сил, чтобы отомстить магам и вернуть наследницам дара достойную жизнь. На короткое время, пока матрос говорил, в ее сердце вспыхнула надежда. Матушка всегда говорила о Верховной с огромным почтением и горечью. Смерть Верховной, ее убийство Верганом, для всех старших ведьм означало конец былого величия. С того момента у них больше не было выбора. Им оставалось лишь унижаться, присмыкаться, заискивать и подчиняться. Но что, если Эрден попросту врет? Ведь он не может объявить простым матросам, что его шеф промазал, упустил главного врага. Вдруг Файлин, матушка всегда звала ее по имени, действительно прячется в Ксанду. Лисия вообразила, как вырывается из плена мага, бежит в соседнюю страну, находит там Верховную. Файлин учит ее владеть магией. Лисия становится настоящей ведьмой. Вместе с отрядом могущественных чародеек она возвращается в Дайгар, захватывает столицу. И так настает конец засилью магов, их издевательством над молодыми ведьмами. Но Лисия не Верган. Она не станет казнить мужчин-чародеев. Разве что Вергана за пролитую кровь. Остальные пусть живут. Но больше никого не мучают. А уж Эрдена она приписала бы чистить отхожие места. Замечтавшись, Лисия не заметила, как сделала шаг вперед. И как матрос, сидевший под фонарем, уже полминуты таращился на нее во все глаза. А потом свет фонаря застила черная фигура, выдернув девушку из грез. «Кажется, леди соскучилась в одиночестве и пришла послушать мужские разговоры. Зря капитан уступал свою каюту. Леди пожелала остаться здесь, насытить любопытство». Пара матросов гоготнули. К ним присоединились другие, и вскоре кубрик напоминал конюшню обители с взбесившимися конями. Огонь стыда обжег лицо девушки. Хорошо, что Эрден не мог видеть в полутьме, как она залилась пунцом до ушей. Лисия подхватила юбки, развернулась и бросилась вон из кубрика. Добежав, ухватилась за веревочную лестницу, подтянулась и заорала, когда ее обхватили за талию. «Стоять, неразумная девчонка!» — раздался голос мага. «Тебе не кажется, что на сегодня хватит приключений и непослушания? Или ты еще не изведала, как это — сломать ногу или рухнуть за борт, бегая по кораблю в темноте?» «Не надо меня пугать и делать из меня посмешище!» — выкрикнула Лисия. «Тогда не буду бегать в потьмах, ломать ноги и падать за борт. Зачем вы надо мной издеваетесь? Сначала то полотенце, потом дурацкое платье, теперь эти шуточки про ночлег. Что я вам сделала? Почему вы так со мной обращаетесь?» «Посмешище ты сделала из себя сама, когда явилась в матросский кубрик поздним вечером. И о каком полотенце ты говоришь?» «В котором вы вчера расхаживали». «Чем оно тебе не угодило?» — удивленно спросил маг. «Тем, что вы в нем выглядели непристойно!» «Но прости, у меня просто не было сменной одежды. Из-за тебя, между прочим. Я оставил свой багаж в обители, лишь бы поскорее забрать тебя и не дать натворить глупостей». «Опять я во всем виновата?» «А кто же? Разве я напал магически на ни в чем не повинного человека?» «Не повинного? Вы метнули в меня кинжал! Это вы на меня напали, а я ничего и не делала. Даже не знала, что происходит. Я не нападала ни на кого «Хватит, Лисия!» — пресек ее Эрден. «Пустые бессмысленные препирательства. Ты со мной и будешь выполнять любые приказы. Сейчас ты пойдешь в спальню и ляжешь спать. Я поставлю на каюту магический щит. Никто не сможет ни выйти, ни войти. Тебе нельзя показываться на глаза экипажу. А твоей ответственности я не доверяю». Сгробастав лисью в охапку, маг поднялся по веревочной лестнице. Он не выпустил ее руки, пока они не дошли до каюты. Затем впихнул девушку внутрь, как преступницу в карцер, захлопнул дверь. Настоящий тюремщик. Запер ее, значит, магически. Ну и ладно, у лисии все равно пропала всякая охота бегать по баркасу. Она растянулась на жестком лежаке. Сон поначалу не шел, все же она просопела целый день. Но здоровый организм взял свое, и вскоре девушка уснула. Проснулась от скрипа двери, а потом половицы под чьей-то ногой. Кто-то вошел в каюту. Лисия замерла, обливаясь холодным потом. Где хваленая магическая защита? Кто мог проникнуть к ней? А гость приблизился вплотную. Лисия чувствовала острый мужской запах. Ей едва хватило выдержки дышать ровно, притворяясь спящей. Что же делать? Легнуть его ногами и бежать? И тут на девушку навалилось тяжелое тело. Чужие губы впились в рот жадным, агрессивным поцелуем.